Глава 30. Дорогие зрители, я ведущий киножурнала «За рулем», меня зовут Фернандо Аранда. Я веду репортаж из главного ангара фирмы «Аэропорт», где проходит традиционная новогодняя выставка автомобилей и техники. На огромной площадке расположились стенды с продукцией ведущих мировых производителей автомобилей. Напомню, что это мероприятие проходит уже не первый раз и даже не первое десятилетие. Так что не зря эту выставку называют новогодней выставкой тщеславия. Но перейдем от истории к представленным образцам продукции мировых производителей. Напротив входа расположен стенд, на котором вы видите новинку американского концерна «Лимузин». Роскошный салон и мощный двигатель, тщательная отделка всех деталей и потрясающая надежность. Вот что такое «Лимузин-парад». Машины этой марки давно и заслуженно снискали славу не только самых надежных, но и самых дорогих машин в мире. К примеру, модель, представленная на выставке, стоит более 150 тысяч золотых. Вдумайтесь, дамы и господа, 150 тысяч! Но поверьте, побывав в салоне этого автомобиля, прокатившись на нем, понимаешь, что он того стоит. И не зря на сегодняшней выставке центральное место было отведено именно этой модели. Но пройдемте дальше. Справа от нас находится площадка нашей отечественной «Лагуны». Всем известна эта марка, она завоевала популярность в первую очередь своим соотношением цена-качество. Да, она уступает параду в комфорте и скорости, но подкупает тем, что цена в начальной комплектации составляет чуть больше 6 тысяч, причем большинство наших граждан могут приобрести эту машину в кредит под весьма скромные проценты. Кредит предоставляет банк «Мемориал» и не превышает 10% годовых. «Лагуна» представлена тремя моделями практически в одном кузове. Правда, цена за самую дорогую комплектацию доходит до 9 тысяч, а разница между ними лишь в отделке салона. Дальше мы видим постоянного конкурента «Лагуны» – площадку фирмы «Корвет». Машины «Корвет» отличаются просторным салоном и неплохими характеристиками, но, к сожалению, являются не слишком надежными, а точнее их главная болезнь – коробки передач. Несмотря на достаточно надежный двигатель, коробка передач является традиционно слабым местом данной марки, но сегодня мы видим тут новую модель, и, как уверяют нас представители «Корвета», они смогли решить большинство проблем со своей КПП. Что ж, будем надеяться, что это действительно так, ведь автомобиль выглядит очень современно и привлекательно. Цена на новые модели составляет около 16,5 тысяч. По левую сторону расположились авто иностранных фирм. Конечно же, сразу привлекает внимание «Лимузин». Тут стоит и «Лимузин Парад», и «Лимузин Рояль». Машины эти во многом идентичны. Тут стоят одинаковые двигатели, а отличаются они лишь салонами и количеством пафоса на квадратный сантиметр поверхности. Как видите, эти сверхдорогие автомобили привлекают взгляды публики, а некоторые посетители рассматривают их весьма хозяйским взглядом. Рядом расположена площадка африканской фирмы «Мамба». Африканцы не зря выбрали своим символом эту быструю и смертоносную змею. «Мамба» является победителем трех последних гонок, и скоростные качества этих машин действительно впечатляют. Чего стоит только спидометр, размеченный, прошу внимания, до 120 км в час! Немыслимая скорость! А представители «Мамбы» утверждают, что следующее поколение их автомобилей будут еще быстрее. Здесь представлены модели в двух кузовах. Это двухместный кабриолет и четырехместный седан. Конечно, четырехдверный седан менее резв, но и он развивает скорость в 50 км в час за 7 секунд. 7 секунд, дамы и господа! Поверьте, когда сидишь в таком авто, то ускорением вас вжимают в спинку сиденья. Ну и добавлю, что салон «Мамбы» традиционно отделан дорогой кожей и деревом магов. Стоит такая пуля на колесах от 30 тысяч за кабриолет и от 45 за седан. Что ж, вот главные конкуренты, которые являются лидерами продаж во всем мире. А далее у нас идут, например, такие марки, как «Венеция» со своим просторным седаном на 5 мест. Неплохая машина, но, увы, «Венеция» давно не радует нас с новинками. Здесь стоит все та же модель позапрошлого года. Но, повторюсь, машина неплохая и имеет своих поклонниц и поклонников. Цена за новую «Венецию» — 18 тысяч золотых. Двигаемся дальше. Здесь у нас представлены два вида техники для селян фирмы «Трактор», «Фермер» и «Трудяга». Тысячи этих тракторов обрабатывают земельные участки на просторах не только нашей страны, но и всего мира. Продукция фирмы «Трактор» отличается своей простотой и надежностью. Здесь мы видим обновленные модели прошлого года. Наконец-то здесь есть долгожданный тент, который защищает водителя от солнца и дождя. В остальном, это все тот же старый добрый трактор по цене около 30 тысяч золотых. Также здесь представлено навесное оборудование, которым может быть оснащен любой из тракторов. Ну а здесь у нас представлены два отечественных грузовика. В особых представлениях они не нуждаются, это «Зубр» и «Тур». Грузовики эти знакомы всем и каждому, выделяясь тем, что работать на них может и человек со слабым источником. В целом, это весьма надежные и комфортные машины. Конечно, комфорт для грузовика – понятие относительное, но тем не менее, стоимость машин составляет примерно 12 тысяч. Что ж, это вроде бы все на сегодня. Хотя нет, подождите, а что это за толпа и яркие вспышки? Давайте посмотрим поближе. Позвольте, господа, разрешите? Что это? Репортаж прерывается, и ведущий с удивлением смотрит на три больших экрана. На центральном как раз демонстрируется разгон мотоцикла до 75 км в час. Камера установлена так, что зритель четко видит стрелку спидометра и дорогу, летящую под колесо. Свет тухнет, на боковых экранах из темноты высвечиваются отдельные детали мотоцикла. Из динамиков слышится звук двигателя, а на экране показывается глушитель необычной толщины. Звук выхлопа мягкий и ровный. Холостые обороты сменяются прогазовкой, и на экране возникает мотоцикл целиком. Рослая девушка, одетая в облегающую куртку и брюки из грубой ткани, обтягивающие ее сильные ноги, идет к мотоциклу. В руке у нее непривычного вида шлем. Она уверенным движением закидывает ногу в седло, садится и надевает шлем, откинув назад волосы. Нажатие кнопки, и мотоцикл отзывается радостным рыком. Девушка надевает перчатки, застегивает куртку. Камера демонстрирует, как одетая в необычный ботинок нога нажимает на педаль. Слышится четкий щелчок. Мотоциклистка плавно отпускает рычаг на руле и стремительно срывается с места. Ролики идут один за другим, демонстрируя мотоцикл в разных видах и разных местах. Лес, город, преодоление мелкой речки в фонтанах брызг. Спустя какое-то время ролики заканчиваются, и один из экранов разворачивается. Оказывается, это стена небольшой сцены, где расположен только что показанный мотоцикл и девушка, которая им управляла. Среди зрителей раздаются аплодисменты. Ведущий пытается пробиться к сцене, но его оттесняют богато одетые молодые люди. Не рискуя толкать аристократическую молодежь, ведущий обходит толпу сбоку и пристраивается рядом с невысоким юношей. Тот, увидев микрофон в руках Аранды и оператора сзади, сдвигается в сторону, дав тому возможность приблизиться. Сбоку маленькой сцены слышен голос Евы, который отвечает на вопросы. Держится Ева свободно и немного дерзко, чем вызывает заметную симпатию. «Да, до 60 я разгонялась секунды за 4,5. Время, конечно, примерное, но на ролике виден спидометр, можете посчитать сами. Почти 20 лошадиных сил. 3 передачи. Я думаю, что на следующей модели будут уже 4. Но там будет и двигатель другой, так что посмотрим. И на этой, поверьте, уже после 50 сдувает с седла, так что моя одежда – это вовсе не выпендрёж, а необходимость. Надежность? Я накатала на этом байке около 1000 километров, и у меня не было ни одной поломки. Да, были падения, причем иногда на скорости под 50, но благодаря отличной экипировке они прошли без последствий. Пара ссадин и синяков не в счет. Я училась водить не этот мотоцикл, а мопед. Поверьте, вот мопедом управлять было реально страшно, а здесь рулить одно удовольствие и тормоза отличные. Думаю, что любой, кто хоть немного катался на двух колесах, освоит этот мотоцикл за пару недель. В основном, конечно, тонкости я и сама еще познаю. Главное купить не только мотоцикл, но и защитную экипировку. Да-да, и это не трусость. Когда вы падаете на асфальт на 50 километрах, вы можете рассчитывать только на экип. «Слышь, умница, а давай я тебя прокачу по горному серпантину. Приедешь к папочке вся в слезах и соплях. Шлем ей не нравится. Стукнись своей головкой об косяк, тогда поймешь, зачем я его ношу. Я все лето в седле и знаю, что такое падение. Нужно полной дурой быть, чтобы игнорировать опасности. Без падений ни один не сможет научиться управлять байком. Сколько раз вы на велосипеде падали? Сколько коленок и локтей разбили? А тут серьезная техника, и подход нужен, тоже серьезный». Я не могу озвучить точную цену. Этот мотоцикл сделан в единственном экземпляре. Конечно, я дам вам координаты тех, кто его сделал. Примерно? Примерно около 6000 золотых, точно не скажу. Да вы что, нашли с чем сравнивать? Машина – это средство передвижения, а мотоцикл – это для души. Попробуйте прокатиться и сами поймете разницу. Вопросы сыпятся на Еву один за другим. Она на многие не отвечает, но зрители не обижаются. Ее ответы зачастую состоят из случаев, которые она пережила сама. Рассказывает она о них с юмором, так что атмосфера вокруг царит доброжелательная и веселая. Тем не менее, Ева с легкостью осаживает тех, кто хочет задать вопрос с насмешкой или намеком на ее неумелость или недостаток храбрости. Ева спокойно парирует подковырки и охотно признается, что многое еще предстоит узнать. Такая откровенность зачастую обезоруживает собеседника, а на задавшего подобный вопрос начинают шикать его соседи. Вскоре раздается протяжный сигнал, который оповещает о закрытии выставки на сегодня. Зрители, толпившиеся возле стенда с мотоциклом, неохотно расходятся. Многие просят у Евы автограф, как у кинозвезды. Фернандо Аранда терпеливо дождался, пока от Евы отойдут последние посетители, подошел к ней и представился. «Госпожа Альва, меня зовут Фернандо Аранда, я ведущий киноприложения к журналу «За рулем». Я понимаю, что вы устали, но не могли бы вы уделить мне несколько минут?» «Да, конечно, сударь, только если можно, не задавайте тех вопросов, что вы уже слышали. Я ведь видела, что вы простояли рядом 3 часа». «Да, я заметил, что многие вопросы повторялись, но у меня другие вопросы, заверяю вас. Все же большинство посетителей не являются специалистами в механике, а я окончил Капиталийский технологический университет, так что вопросы у меня будут больше профессиональными». «Ха, а я только закончила старшую школу, так что вряд ли смогу ответить на них». «Тогда, может быть, вы примете приглашение к нам в редакцию? Мы могли бы сделать отличный репортаж или даже несколько. И, конечно, мне бы хотелось пообщаться с создателями этого чуда. Что скажете?» «Пока ничего не скажу, сударь. Вы же сами видите, я отсюда отойти не могу ни на секунду». «Хорошо. Вот моя визитка, госпожа Альва. Я буду ждать вашего звонка. Выставка продлится еще 2 дня. Надеюсь, что вы решитесь посетить наш журнал». «Хорошо, сударь, я буду иметь это в виду». «До свидания, госпожа». «Всего хорошего».